предопределение. Сочинение о свободе христианина делает упор на то, что верующий христианин является по-настоящему свободным человеком, не подчиненным никому из людей. Вместе с тем Лютер, как и другие протестантские мыслители, всегда подчеркивал ограниченность человека. В свете всемогущества Бога и его беспредельного милосердия, проявляющегося в готовности простить грешника, человек выглядит ничтожным и целиком зависимым от воли Бога. Если у верующего христианина есть свобода, она состоит лишь в добровольном, полном подчинении своей воле Богу. В этом духе Лютер отвечал Эразму Роттердамскому в знаменитой полемике о свободе воли, которую они вели в 1524-1525 годах. Эразм был гуманистом, умеренным в религиозных взглядах и оптимистично взирающим на природу человека. Он оспаривал убеждение Лютера, что человек совершенно лишен всякой свободы воли и поневоле грешен, а весь мир лежит во зле. Лютер, радикальный и бескомпромиссный в своих взглядах и пессимистично оценивавший природу человека, сердито и резко отвечал ему, что Бог знает все наперед, целополагает и совершает все по неизменной, вечной и непогрешимой своей воле. Поэтому следует признать за Богом абсолютное изначальное всезнание. По Лютеру это значит, что никто не может исправиться, и никто не может знать, что Бог любит его и доволен им. Лишь избранные, подчеркивает он, удостоятся спасения, а прочие погибнут без прощения. Бог доподлинно обещал свою милость смиренным и покорным. Однако человек не может полностью смириться до той поры, пока не поймет, что его спасение нисколько не зависит от его собственных усилий, стремлений, воли или действий, а целиком зависит от воли, усилия, желания и действия другого, а именно одного только Бога. Убеждение, что Бог изначально избирает тех, кому предназначено снискать его милость, а остальных изначально приговаривает к погибели, в христианской теологии называется предопределение. В христианской мысли этот принцип не нов. Его придерживался еще апостол Павел, а вслед за ним блаженный Августин. Лютер считал себя их преемником. Однако вожди реформации, развивая этот принцип, особо подчеркивали всемогущество Бога и ничтожность человека. Идея предопределения чаще связывается с именем Жана Кальвина, чем с учением Лютера. Возможно, вследствие четкой формулировки предопределения, данной в книге Кальвина «Наставление в христианской вере», каноническое издание, 1559 год. Так Кальвин пишет. Предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в котором Он определил, как Он желает поступить с каждым человеком. Бог не создает всех людей в одинаковом состоянии, но предназначает одних к вечной жизни, а других к вечному проклятию. В зависимости от цели, для которой создан человек, мы говорим, предназначен ли он к смерти или к жизни. Лютер на первый план ставит веру в милосердие Божье, праведник жив верою. Кальвину важнее всего согласие верующего с действиями Бога. Верующий должен постоянно помнить, что воля Бога всегда исполняется. В своих проповедях на книгу Второзакония, 1555 год, Кальвин пишет, что все наши молитвы следует подчинять воле Божьей. Если мы о чем-то просим, надо добавлять «но да свершится воля Твоя». Человеку нужно помнить, что он должен подчиняться Богу, который может поступать с ним по своей воле. Такой позиции должен придерживаться каждый верующий христианин, дабы верить, что он входит в число избранных и будет спасен. Кальвин, как и Лютер, полагал, что эта истина сама по себе ужасна. Лишь избранные, верующие в Христа, спасутся его жертвой. Бог не хочет, чтобы спасения удостоились все, а создает людей и на погибель. Человеку не понять Божьи дела, но он знает и верит, что Бог поступает справедливо.